Джейн бросила на Элизабет взгляд, говоривший, как неприятные эти уловки, и умолявший сестру им не поддаваться. Через несколько минут миссис Беннет открыла дверь со словами: «Лиззи, дорогая, мне с тобой нужно поговорить». «Ты знаешь, мы вполне можем их оставить вдвоем», — сказала мать, как только они оказались за дверью. «Мы с Китти пойдем ко мне в гардеробную комнату». Элизабет не стала спорить, но задержалась в холле до ухода оттуда матери и Китти, а потом вернулась в гостиную. На этот раз расчеты миссис Беннет не оправдались. С Бингли все обстояло великолепно, если не считать того, что он еще не стал женихом Джейн. Присущие ему приветливость и непринужденность внесли немалое оживление в их вечернюю беседу, и то, что он терпел назойливую заботу миссис Беннет и без тени неодобрения прощал ей все бестактные замечания, вызывало особую благодарность ее дочери. Его почти не пришлось уговаривать остаться ужинать. И прежде чем он покинул дом, было условлено главным образом между ним и миссис Беннет, что он приедет на следующее утро, чтобы поохотиться с мистером Беннетом. К концу дня Джейн больше не настаивала на том, что она не испытывает к Бингли никаких чувств. В разговоре между сестрами его имя не упоминалось, но Элизабет легла спать со счастливой уверенностью, что дело придет к быстрому завершению, если только мистер Дарси не вернется из Лондона раньше назначенного срока. Говоря серьезно, она, однако, готова была допустить, что все это происходит с его согласия. Бингли явился точно в условленное время и, как было решено накануне, провел утро с мистером Беннетом. Последний оказался гораздо более приятным партнером, нежели ожидал его спутник. Бингли не был глуп и самонадеян, и тем самым не давал мистеру Беннету повода удовлетворять свою склонность к сарказму или замкнуться в презрительном молчании. Благодаря этому он был более общителен и менее причудлив, чем во время их прежних встреч. Разумеется, мистер Бингли вернулся с мистером Беннетом к обеду, а вечером снова была пущена в ход изобретательность миссис Беннет, чтобы оставить его с Джейн наедине. Элизабет, которой нужно было написать письмо, сразу после чая ушла в комнату для завтрака, остальные собирались играть в карты, и она считала, что при этом нет необходимости противодействовать уловкам мамаши. Однако, вернувшись в гостиную, после того, как письмо было написано, она, к своему изумлению, обнаружила, что в борьбе с этими уловками следовало избегать излишней самоуверенности. Распахнув дверь, она увидела сестру и мистера Бингли, стоящих перед камином и углубленных в сосредоточенную беседу. И хотя это обстоятельство само по себе могло и не вызвать подозрений, но выражение их лиц в момент, когда они поспешно обернулись и отошли друг от друга, не позволяло усомниться в происшедшем, их положение было достаточно неловким, но ее собственное, казалось ей, было еще более щекотливым. Никто не сказал ни слова, и Элизабет уже намеревалась удалиться, как Бингли, который перед этим сел, по примеру остальных, на диван, вдруг вскочил и, прошептав что-то ее сестре, вышел из комнаты.